я знаю дело. Свободен от излишка и беспредела. Твой мир бесподобен, как брюлики на манекене. И ты зависим от моды, как Сергей Зверев. Мое познание в жанре подобно жарке деликатесных блюд на кухне андеграунда. Ты прожигаешь время в поисках новых идей, но ты не видишь за спиной людей. Иуды, мой телохранитель рэп, всегда замолвит слово за мое право открыть врата чудо-портала. Перенеси меня на тот край мегаполиса по одному велению моего голоса. Дыбом встали волосы, я призываю братьев добыть в этом астрале волшебные познания. Кто со мной несет знамя, нам не нужны оправдания. Я вижу свет в каждом, таково мое писание. Свежий ветер свободы летит в реках сквозь годы. Мы дышим лирикой и меняем погоду, наплевав на моду, делаем свою работу. Чистый хип-хоп, твердые уличные породы. Свежий ветер свободы летит в реках сквозь годы. Мы дышим лирикой и меняем погоду, наплевав на моду, делаем свою работу. Чистый хип-хоп, твердые уличные породы. Духовная поэзия моя наделена любовью. Чистая лирика глупцам не дает покоя. Мир это живое, разумное, небольшое. Большой сверху наблюдают за всеми и за тобой. Тайна запутанных слов, неизвестные шифры, древние писания. Рисунки имеют смысл, формула успеха. У каждого своя судьба, выбери свой правильный путь и иди до конца. Верю в Творца, как советом своего отца. Мой мир — это свобода, и нет пути назад. Впереди много преград, но это дарит стимул дальше жить, дальше биться и не упасть в трясину. Вера, она глубока, словно океан. Лирика, будто молитва. Хип-хоп мой храм, где бы ты ни был, пацан, оставайся собой, верь в лучшее, и удача накроет волной. Свежий ветер свободы летит в реках сквозь годы. Мы дышим лирикой и меняем погоду, наплевав на моду, делаем свою работу. Чистый хип-хоп, твердые уличные породы. Свежий ветер свободы летит в реках сквозь годы. Мы дышим лирикой и меняем погоду, наплевав на моду, делаем свою работу. Чистый хип-хоп, твердые уличные породы. Свежий ветер приносит новые идеи, как морской бриз прохладу несет на берег. Перемены неизбежны, как ни крути, но только свежий воздух в груди придаст мне сил. Ведь этот мир так зависим от воздушных масс, и в жаркий час дуновение создаст контраст. Некий шанс для слепцов увидеть мир не таким, как всегда, совсем иным. Свежий взгляд на вещи добавит красок, то, что незаметно было. Найдется сразу новые аспекты жизни, новые мысли, динамичный шум подпит, станет ритмичным. Свежий ветер наполняет нас свободой в голове. Поэта мгновенно рождает строки и видят боги. Мы не птицы, но хотим летать, с потоком ветра пронзать небесную гладь. Свежий ветер свободы летит в реках сквозь годы. Мы дышим лирикой и меняем погоду, наплевав на моду, делаем свою работу. Чистый хип-хоп, твердые уличные породы. Свежий ветер свободы летит в реках сквозь годы. Мы дышим лирикой и меняем погоду, наплевав на моду, делаем свою работу. Чистый хип-хоп, твердые уличные породы.